Во время утренней перемены она зажала Шербаума между собой и задней стенкой велосипедного сарая. Затем начала вселять в него мужество. «Вы правы, Филипп. Какая вам польза от наших суррогатных решений, от этой каждодневной капитуляции взрослых?» Меня она превратила в наглядное пособие. «Мы, не так ли, дорогой коллега, уже много лет не способны на спонтанный поступок. Только пощечина. Ничего больше не приходило мне в голову. Я-то да, не способен. Я-то да». Вот что должен был я сказать, но я промолчал и поискал языком свои мосты. Сколько раз собиралась я выступить перед классом, дать показания. Вот какой была я в 17 лет. Вот что я сделала, когда мне было 17. Помогите мне, Филипп. Покажите пример. Пойдите впереди меня, впереди нас, чтобы наша неспособность не стала всеобщей. Лицо Шарбаума выразило недоумение. «Я буду рядом с вами, когда вы отправитесь в свой трудный путь». Он попытался прищуриться и с помощью воробьев, которые шелестом проносились мимо, уйти от ее блестящих глаз, но вырваться из сети не удалось. «Посмотрите на меня, Филипп! Я знаю, что ваша скромность не видит величия вашего поступка». Он спасся тем, что ухмыльнулся. «Без ямочек возле уголков рта». Прежде чем я, чтобы прекратить эту тягостную сцену, заметил, что перемена кончилась, Шербаум сказал: «Вообще не понимаю, о чем вы говорите. Мне совершенно неинтересно, что вы делали в 17 лет. Вероятно, вы что-то сделали тогда или чего-то не сделали. В 17 лет все что-то делали». И так же, как Зайферт, Шербаум воспользовался мной как наглядным пособием. Например, господин Штаруш. Когда я ему объясняю, что происходит во Вьетнаме, он говорит о своей молодежной банде и читает мне лекции о раннем анархизме 17-летних. А мне никакие банды не нужны. Никакой я вообще не анархист. Я хочу стать врачом или чем-то в этом роде. Шербаум ушел от нас. Мы с Ирмгард Зайферт прогуляли свое окно в школьном дворе. То, чего не хотел слушать он, пришлось от слова до слова проглотить мне. Мальчик не подозревает, какое в нем таится величие. Он видит только свое намерение, свой поступок, но не тень, которую они отбросят, их спасительность. Никакой заминки в голосе. Школьный двор был достаточно пуст, чтобы выдохнутая ею спасительность повисла красиво закругленным текстовым пузырем. «Правда, Эберхард? С тех пор, как появился юный Шербаум, я снова надеюсь. У него есть сила и чистота, чтобы, да, произнесу это, спасти нас. Мы должны вселить в него мужество». Трезвый январский холод консервировал ее речь. Ходить на морозе взад-вперед, раскрывать рот и говорить «сила, чистота, мужество»? Я попросил Ирмгард Зайферт, обратившись к ней на «ты», не отвлекаться от сути. «Ты не должна еще и усиливать естественное волнение Шербаума. Это нечестно — взваливать на мальчика наш собственный балласт. Кроме того, ты перестаешь быть правдивой, пытаясь сегодня разукрасить тогдашнюю твою историю, как елку на Рождество. Это лживый блеск, дорогая. Шербаум, в конце концов, не мессия. Спасительность — просто смешно. Речь идет просто о тонкокожем юнце, чувствительном не только к близлежащей, но и к отдаленной несправедливости. Для нас, Вьетнам, это, пожалуй, результат неверной политики или неизбежное следствие гнилой общественной системы. А он не спрашивает о причинах. Он видит горящих людей и хочет что-то предпринять против этого. Во всяком случае, что-то предпринять. Именно это я и называю, с твоего позволения, спасительным действием, которого не произойдет. Почему нет? Самое время. Возьми себя в руки. В конце концов, мы, как педагоги, обязаны объяснить ему последствия его затеи. Но Ирмгард Зайферт была довольна собой и своей восторженностью. Лицо ее раскраснелось не только от холода. Она засмеялась, затопив школьный двор тем весельем, каким будто бы славились раннехристианские мученики. «Если бы я была верующей, Эберхард, я бы сказала, мальчика осенил Святой Дух. От него исходит свет. И тоненькое в пальто делает при этом какой-то робко неопределенный жест. Истерия молодит ее. Если немного подождать, дать ей разойтись, Экзальтированная девочка совсем распустит нюни, расплачется на морозе. Но ведь надо же! Нельзя же нам так! Хоть какой-то проблеск! Это счастье, Эберхард, счастье! Что она там говорит о счастье? Я рад, когда какого-то дерева не достает. Но в шеренге голых каштанов пробелов нет. Когда я воспроизвел своему зубному врачу излияние чувств на школьном дворе, он сделал короткое и ясное заключение. Восторженность вашей коллеги подскажет вашему ученику, какого рода приверженцы появятся у него после его поступка. Чем больше она увлекается, тем труднее будет ему зажечь спичку. Держите меня, пожалуйста, и впредь в курсе дел. Ничто не злит героя сильнее, чем аплодисменты до подвига. Таковы уж они, герои. Нет, он не таков, не герой, не из тех, кто хочет быть вождем и ищет приверженцев. Он не может строить из себя фанатика. Даже невежливости в нем нет, ни жестокости, ни грубости, ни силы. Никогда он не был первым, а его сочинение не в счет. Никогда не высовывался, и когда ему предлагали стать главным редактором ученической газеты, он отказывался. Это не по мне. При этом он не робок, не нерешителен, не ленив. Не было случая, чтобы он не добился того, чего хотел класс. Никогда он не проявлял особого мужества, не бывал очень уж смел или непоколебим. Его насмешки никогда не обижают. Его приязнь лишена навязчивости. Никогда не бывал он мне в тягость. Он никогда не лжет. Разве что в сочинениях, но они не в счет. Он не из тех, кого невозможно любить. Он не старается понравиться. Вид у него не бог весь какой. Уши у него не оттопырены. Он не говорит в нос, в отличие от своей приятельницы. Голос его не вещает. Он не мессия. Он не исполняет никакой миссии. Он совсем другой. Меня называли Штертебекер. Я ловил крыс голыми руками. Когда мне исполнилось 17, меня призвали отбывать трудовую повинность. Тогда уже велось следствие против меня и штойберовской шайки. Имелись мои показания. На утренней перекличке старший фельдмейстер огласил мой приговор. Проверка фронтом, то есть штрафной батальон. Я искал мины. Мне приходилось искать мины на виду у врага. Штертебекер остался при этом жив. Моркене погиб. Теперь Штертебекер штуденрат и полон старых историй. Поскольку я ничего, кроме разных историй, не знаю, я то и дело подчивал своими историями Шербаума, который умеет слушать. Между Шербаумом и его поступком я выстраивал по камешку точно датированные, научно подтвержденные, стало быть, признанные историческими истории. Я попросил его пройти со мной несколько шагов. От жилого массива Эйхкамп мы направились сперва к чертовой топе, затем к горе из обломков — Монт-Кламот. Мы смотрели на катание на санках по насыпям, обошли американскую радарную станцию, перечисляли все, что видно было вдали — Сименштадт, европейский центр с мерседесовской звездой и все еще растущая телевизионная башня в восточном секторе. Мы говорили «Да, большой город Берлин». И все же я не отклонился от темы. Понимаете, Филипп, всегда в сущности возникает один и тот же вопрос. Можно ли передать опыт? Мы уже некоторое время занимаемся французской революцией и ее последствиями. Мы говорили о разочаровании Пестолоцци и о трагическом поражении Георга Форстерера в Майнце. Волны революции докатились даже до моего уютного родного города. Ведь жители Данцига, и так-то всегда стремившиеся к независимости от польской ли, от шведской ли или от российской короны, не были тогда независимы от Пруссии. Не только простонародье, но и довольно самоуверенные бюргеры следили с большим участием за происходившим во Франции. Но ни до переворота, ни до насилия, ни до баррикадных боев, ни до комитета общественного спасения они доводить дело у себя не хотели ни в коем случае. И когда 17-летний гимназист Бартольди при поддержке некоторых однокашников и портовых рабочих в большинстве польского происхождения, они жили в Хакельверке, вздумал провозгласить в Данциге республику, он потерпел поражение, так и не успев дать чему-то толчок своим поступкам. Когда 13 апреля 1797 года заговорщики собрались на Бейтлергассе, там жили родители Бартольди, благополучные коммерсанты, соседи обратили внимание на, как они выражались, скопление народа, вызвали судебных приставов, были произведены аресты. Бартольди вынесли смертный приговор, и только помилование королевы Луизы, которая на следующий год, сопровождая Фридриха Вильгельма III, посетила ликовавший по случаю этого визита город, заменила смертную казнь заключением в крепость. Он провел, говорят, 20 лет в крепости Торгау. Даже поражение Пруссии и последовавшее за ним превращение Данцига в республику не смогли изменить его судьбу. Мальчиком я искал его дом на Бейтлергассе. Никакой мемориальной доски с указанием не было. В истории города его дело упоминается скорее как курьез, чем как исторический факт. Мы ничего не знаем о Бартольди. Мы шли с горы. Шербаум молчал. Вороны над горой из обломков патетически напоминали о причине возникновения этой насыпи, уже заросшей деревьями. Я предложил выпить в лесничестве Шильдхорн, чего-нибудь погорячее. Вы, наверное, спрашиваете себя, Филипп, чего он добивается этой историей? Вероятно, вы полагаете, что я снова пытаюсь разубедить вас, пытаюсь, как заподозрила меня в подброшенной ею записке ваша приятельница Вера Левант, сбить вас с толку. Нет, это прошло. Валяйте, пожалуйста. Но позвольте и мне мерить вашу затею примером из истории. Вам интересен этот случай? Ясное дело. Я вас еще раз прошу, позднее. Вот мое мнение. Попытка Бартольди объявить революцию, а с ней и республику, была в сущности легкомысленной глупостью, принесшей горе не только ему, но и портовым рабочим полякам. Оправдали, говорят, только его однокашников. Бартольди не хватило трезвости революционера. Конечно, этот мальчик не мог знать того, что даже сам Маркс понял относительно поздно, что революцию можно выиграть только с помощью класса, которому терять нечего. А светит приобрести все. Но вам, Филипп, человеку, получившему предостережение, знающему, следовало бы понимать, что задуманный вами поступок, публичное сожжение собаки, может оказать какое-то действие только тогда, когда широкие круги общества, я сознательно избегаю понятия класс, готовы воспринять ваш поступок как некий сигнал. Этого нет и в помине. Вы сами видели, какой чисто театральный эффект углядели в вашей затее подруги Веру. Вы сами видели, как полна решимости понять вас превратно, моя уважаемая коллега госпожа Зайферт. Как звали вашего Бартольди по имени? Даже его имя история забыла. Теперь мы уже сидели в лесничестве Шильдхорн и согревались пуншем. Шербаум задавал вопрос относительно экономического положения города. Я говорил о сокращении торговли лесом и о бремени долгов — 2 миллиона прусских талеров, которое, правда, в 1794 году было облегчено государственными субсидиями и дотациями. Он хотел точно знать численность данцигского гарнизона. Постоянное присутствие на круг 6000 военных, среди них артиллеристов, саперов, фортификаторов и лейб-гусар, произвело на него сильное впечатление. Ведь этой оккупационной мощи противостояли всего 36 тысяч гражданских лиц. А местному ополчению, некогда могучему орудию ремесленных гильдий, пришлось разоружиться. Когда я раскрыл свою папку, показал ему материал к делу Бартольди и процитировал сохранившиеся путевые заметки одного иностранца, у французской системы здесь много приверженцев, но я не думаю, что они когда-либо решатся на измену прусской власти, если она будет управлять ими с умеренностью и мягкостью. Шербаум отдал должное моей истории. С тех пор мало что изменилось. И поэтому, Филипп, я считаю, что историю с Бартольди нельзя повторять. Но опыт даже за пуншем передать невозможно. Во-первых, я не хочу никакой революции. А во-вторых, я это логически рассчитал. Не знаю, есть ли у вас представление о теоретической математике. Знаю о ваших плохих отметках по названному предмету. Это только прикладная ерунда. Моя формула во всяком случае верна. Сначала не получалось, потому что за исходную точку я взял субботу. Даже воскресные газеты не реагировали. А понедельник вообще отпадал. Я стал работать со средой, имея в виду вторую половину дня, и вдруг получилось. Уже в четверг собирается палата депутатов. Поскольку в пятницу я снова годен для допроса, я назначаю в больнице пресс-конференцию и делаю заявление. Проходят первые демонстрации солидарности, не только здесь, но и в Западной Германии. Во многих больших городах сжигают собак. Позднее присоединяется за граница. Вера называет это ритуализированной формой провокации. Ну что ж, какое-то название надо дать. Я покажу вам свою формулу, но лишь потом, когда дело будет сделано. А если не получится, Филипп? Если тебя убьют? Тогда, значит, формула была неверна, сказал мой зубной врач. А вы со своими историями? История с Бартольди требует повторения. Вы хотите сказать, что он это сделает? Если ясная морозная погода продержится до следующей среды, у меня не будет возможности исправлять и, если удастся, исправить его дистальный прикус. Мне бы ваши заботы. Скажите, дорогой, кроме образцовых влияний, которые вы, как штуденрат, передаете своим подопечным, есть у вашего ученика какой-нибудь образец? Вы знаете, мы все еще руководствуемся какими-то примерами. Я готов даже предположить, что гимназист Бартольди был долгое время вашим сверх-я, вашей опорой, верно? Мы направляем воспоминания по разным руслам, в поисках утраченного образца. Я был снова в коротких штанах и стоял перед фронтонными домами Бетлергасса. Он уверял, что ему служил образцом чудо-конькобежец Нурми. Мы сошлись на том, что потребность в образцах надо удовлетворять образцами профилактическими, надо предотвращать. Когда я, сделав крюк, отец на лоцманской службе, сына называют Штертебекер, преподнес свою конструкцию, отец, как уполномоченный по противовоздушной обороне, боролся с пожарами. Сын готов к жертвенному сожжению. Врач согласился. Звенья вашей цепи мотивов сшиты, правда, белыми нитками, но я все же не исключаю, что предполагаемые ожоги отца могут послужить неким указанием. Надо вам как-нибудь побывать у мальчика дома. Она живет среди матерчатых собачек и читает изречение председателя Мао. В ее комнате, меньшей как будто чем его комната, самое заметное место среди множества самодельных вещиц занимает революционер Эрнесто Че Гевара в виде крупнозернистой увеличенной фотографии. Это я знаю от него, который называет ее комнату детским садом, а ее коллекцию матерчатых зверюшек — зверинцем. Он судит добродушно и свысока. Ну что ж, дело вкуса. Со своей коллекцией отпиленных мерседесовских звезд она все еще не расстается, хотя он и говорит, это у нас уже пройденный этап. Она привязалась к трофеям прошлого года. Хорошее было время, срывали звездочки. Он говорит, иногда мне, конечно, не вмоготу. Она читает Мао, как моя мать читает Рильке. Мрачного Че он называет ее Веро. Пин-ап. Зазноба по-английски. Он вспоминает, как о седой древности раньше там висел Боб Дилан. Я подарил ей «He's so damn real». Он здесь так похож на себя, написал я на портрете. Ну, дело прошлое. У Филиппа Шербаума в простенке его комнаты тоже была приколота фотография. Малоформатная газетная полоса шириной в три узких столбца. Средний столбец был разделен маленьким, вдвое больше фотографий для паспорта, портретом юноши лет 17. Твердое округлое лицо, волосы смочены и гладко зачесаны назад. Слева пробор. Под фотоулыбкой я узнал мальчика из «Гитлерюгенд», опрятного и серьезного, узнал свое поколение. Кто это? Когда я спросил Шербаума, можно мне как-нибудь навестить вас, Филипп? Он остался вежлив, как всегда. Ну, конечно, я-то ведь у вас побывал. Только чай я не умею готовить. И когда я затем навестил его, даже цветы для матери Филиппа оставил в прихожей, мне не пришлось переспрашивать, чтобы получить ответ. Что? Это? Это Гельмут Хюббенер. Состоял в какой-то секте. Что-то вроде мормонов. Называлась она «Церковь святых последних дней». Сам он из Гамбурга, но печатали они в Киле. Это была группа «Четверка», конторские ученики и служащие. Продержались они довольно долго. 27 октября 1942 года его казнили здесь, в Плёцензее. А до этого, конечно, пытали. Шербаум позволил мне снять листок со стены, чтобы прочесть напечатанное на обороте и посмотреть фотокопию официального сообщения о его казни. Заметка среди заметок. Справа на обороте рубрика «Новости коротко» заканчивалась сообщением о конкурсе «Молодежь исследует». Рядом с номером страницы я прочитал «Немецкая почта». С каких пор вы читаете профсоюзные газеты? Наш почтальон распространяет этот листок. Довольно скучный, но бесплатный. Как-никак о Хюбенере я раньше понятия не имел. Я смутно вспомнил, что в какой-то статье «Свидетельство сопротивления», которую мне дала Ирмгард Зайферт, я что-то читал об этом 17-летнем конторском ученике и его группе сопротивления. Почему я не рассказал на уроке? Почему всегда эту запоздалую офицерскую историю? Почему эту муть из времен моей разбойничьей шайки? Шербаум не дал мне долго рыться в памяти. Поскольку я молчал, он нанес удар. Это было. По сравнению с этим, ваша шайка — ничто. Больше года они печатали и распространяли листовки, причем по разным адресам. Во-первых, среди портовых рабочих. Во-вторых, среди военнопленных французов, в переводе, конечно. А в-третьих, среди солдат-фронтовиков. Он начал это уже в 16 лет. Разгромом церквей и подобными делами он не занимался. Никаких зачатков анархизма. Не был он и таким неумелым новичком, как ваш Бартольди. Он владел стенографией и даже азбукой Морзе. А я-то, дурак, надеялся и боялся, что благодаря своему прошлому, вожак шайки, стану примером для него. Или что им станет его отец, уполномоченный по противовоздушной обороне, благодаря своим непроверенным ожогам. Хотя я и искал еще в комнате подтверждение своей конструкции мотивов, фотографии развалин и снимков, показывающих отца в деле, хоть и напомнил ему, что меня в 17 лет сунули в штрафной батальон. Знаете, что это такое? Вылавливать мины без огневого прикрытия. Шербаум упорно брал пример с конторского ученика Хюбенера. Он стенографировал последние известия лондонского радио. Кстати, я поступил на курсы стенографии. Когда я проверну дело с Максом, я начну учиться радиотехнике и работе с передатчиком Морзе. Ни стенографии, ни азбуки Морзе я не знаю. А ведь осенью 43-го в лагере боевой подготовки Блиц Нойштадта, Западная Пруссия, меня хотели обучить работе с передатчиком Морзе. Может быть, в 17 я даже управлялся с телеграфным ключом. 17-летние часто умеют делать такие вещи, о которых они, как Ирмгард Зайферт, в 40 почти не помнят. Шербаум музыкален. Работать с аппаратом Морзе ему было бы легко. После того, как я снова приколол к стенке страницу из профсоюзной газеты, мы помолчали. Филипп играл со своей таксой. Милая комната, прибранная на скорую руку, по-шербаумовски опрятно-небрежно. «Голос молодежи» называлась рубрика. Я запомнил фамилию журналиста. Зандер хотел написать ему. Левая рука Филиппа боролась с длинношерстной таксой. Я делал заметки. После объявления приговора Хюбенер будто бы оставил в наследство судьям Народной судебной палаты слова «Погодите, придет и ваш черед». Позднее домашняя работница принесла нам чай и печенье. Между двумя глотками Шербаум стал считать на пальцах. Сколько лет, собственно, было серебряному языку, когда казнили Гельмута Хюбенера? В 33-м он вступил в партию. Тогда ему было 29. А теперь он канцлер. Говорят, он признал, осознал. И этот, может, теперь опять? Не было никаких опасений. Этот, именно этот. Шербаум начал тихо взрываться. Сперва он сидел, потом вскочил, но голос его громче не стал. Этого я не хочу. Этот воняет. Когда я вижу этого по телевизору и вообще как-либо, меня с души воротит, как возле Кемпинского. Этот, именно этот, убил Хюбенера. Даже если у того, кто его убил, другая фамилия, я это сделаю. Бензин у меня есть. И походная зажигалка. Слышишь, Макс? Мы обязаны. Филипп запустил руку в длинную шерсть. Казалось, они опять играют. Даже если он ничего не сделает, наше дерьмо он разворошил. Мне придется бросить работу в школе. И всякие такие планы. Как будто тот, кто давно уже ноль, без палочки, может снова начать с нуля. Желание переменить обстановку приведет, конечно, что-то в движение. Но что толку в движении? Ее декоративные рыбки тоже движутся. Все в том же скудном пространстве. да нельзя оживленный застой.